Фотодокументация росписи и стен гробницы. Неотъемлемой частью цифровой реконструкции гробницы Нефертари являются фотоархивы, создававшиеся на протяжении XX – начала XXI веков. Архивные, уже исторические фотографии являлись для меня наиболее важными, и чем старше они были, тем большую ценность представляли для моей работы и исследований. Они также служили источником понимания темпа обрушения настенной расписной штукатурки и последствий предыдущих реставрационных работ. К счастью, на сегодняшний день существует огромное количество изображений гробницы Нефертари разного качества, размера и предназначения, от сделанных профессиональными фотографами для египтологов, изучающих захоронения, до коммерческих открыток и постеров, созданных для туристов. Эти изображения варьируются от единичных и случайных снимков до методично оформленных серий профессиональных публикаций, посвященных древнеегипетскому искусству. В интернете появляется все больше и больше фотографий, сделанных туристами как на мобильные телефоны, так и на профессиональные камеры. Ниже приводится хронологический обзор фотодокументации гробницы Нефертари, начиная с самых первых, уже ставших историческими, снимков. Первые черно-белые снимки. Самые ранние черно-белые фотографии были сделаны сразу же после обнаружения гробницы в 1904-1905 годах под руководством Эрнеста Скиапарелли. Это серия из 132 негативов на стеклянных пластинах формата 13 на 18 сантиметров с изображениями внутренних помещений гробницы, а также около 20 снимков окружающего ландшафта на пластинах формата 18 на 24 и 20 на 30 сантиметров. Все они хранятся в фотоархивах Музео Эджизио в Турине и классифицируются как «Scavi Schiaparelli, Valle delle Regine e Tomba di Nefertari, Album Seconda e Terzo». Они были сделаны членом миссии Скиапарелли Доном Микеле Пиццо совместно с египтологом Франческо Балерини. К сожалению, до наших дней дошли не все снимки. По словам Томаса Монтанати, хранителя фотоархивов Туринского музея, некоторые пластины были разбиты во время переезда. Документальных подтверждений этому, к сожалению, нет, и данная информация была предоставлена мне Томаса в нашей личной беседе в музее в 2020 году. Однако мне удалось заглянуть в архивы Туринского музея и лично посмотреть на эти стеклянные пластины, ценнейший источник информации для реконструкции гробницы Нефертари, рисунок 296. Рисунок 295. Фотокамера Дона Микеле Пиццо. Временная выставка «Invisible», 2019-2020, Туринский музей. Рисунок 296. Негативы на стеклянных пластинах. Архивы, Туринский музей. Рисунок 297. Архив оцифрованных снимков. Архиве Музео Эджизио. Дон Пиццо также отвечал за составление архитектурного плана и макета гробницы Нефертари, который представляет собой цветную копию захоронения в масштабе 1 к 15 на основе оригинальных рисунков Балерини и Эдуарда Бальоне, реставратора Туринского музея, рисунок 298. Рисунок 298. Макет гробницы Нефертари. 325 на 147 на 160 сантиметров. Туринский музей. Долгое время предполагалось, что фотографии захоронений долины цариц Скиапарелли охватывают период с 1904 по 1920 год, время работы итальянской археологической миссии в Египте. Однако, будучи директором миссии, Скиапарелли проводил раскопки в долине цариц и с 1903 по 1905 год, а в 1905 году перенес свою компанию в фиванскую деревню строителей гробниц в Дейр-эль-Медине. Его последняя экспедиция в Эль-Гебелен имела место в 1920 году. В 1910-х годах Гадисом и Зейфом была сделана серия туристических снимков для продажи в магазинах Луксора и Каира. Впоследствии Одна часть этой коллекции была приобретена Институтом Востока в Чикаго в 1921 году, а другая — архивом сообщества National Geographic в 1930 году. В 1914-1916 годах Роберт Монт, британский египтолог, сделал точную фотомозаику стены Ж4 камеры Ж. Рисунок 299. Фотомозаика стены Ж4. Courtesy of the Griffith Institute, Oxford University. По результатам египетской экспедиции музея Метрополитен была собрана коллекция из более чем 60 фотографий высокого качества, сделанных Гарри Бёртоном в период с 1920 по 1923 годы. Последняя важная серия черно-белых снимков была сделана Газули в 1958 году и Фати Ибрагимом в 1965, фотографами Министерства по делам древности Египта, EAO. Она хранится в Центре документации EAO в Замалеке, в Каире, и является крупнейшей и наиболее тщательно задокументированной коллекцией фотографий в своем роде. Цветные фотографии. Самая ранняя цветная фотография, сделанная Энтони Стюартом, была опубликована в апрельском выпуске журнала National Geographic в 1940 году. Еще три снимка за авторством Клаудио Эммера были созданы в 1953 году. Первой и полной цветной фотодокументацией гробницы Нефертари были снимки Эккехарта Риттера для публикации Ганса Гёдика и Гертруды Таузинг «Нофретари. A Documentation of Her Tomb and Its Decoration». Риттер сделал 150 фотографий в марте 1963 года на камеру Линхоф с линзой Schneider Super Angion 12 см 1 к 6,3. В 1976 году французская компания Kodak Pathé провела полную фотофиксацию гробницы. Эти фотографии были использованы в большой выставке в Национальной галерее Гран-Пале в Париже, посвященной эпохе Рамсеса Великого, в частности, для воссоздания макета гробницы Нефертари в натуральную величину. Ценнейшим визуальным источником является часовой документальный фильм Денниса Мориарти «Нефертари. Та, ради которой светит солнце», снятый в 1987 году для британской радиовещательной корпорации BBC. Он был создан в рамках проекта сохранения гробницы Нефертари Института консервации Гетти совместно со службой древности Египта. Во время работ Института консервации Гетти мексиканский фотограф Гильермо Алдана создал самую обширную и систематизированную коллекцию фотографий настенных росписей гробницы Нефертари. Этот фотоархив охватывает различное состояние захоронения, в том числе и предыдущие попытки реставрации. Он насчитывает более 7 тысяч снимков, сделанных с сентября 1986 по апрель 1992 года. Задокументировано состояние настенных росписей до, во время и после их консервации. Для сравнения и анализа в серию снимков включены прозрачные пленки размером 10 на 13 сантиметров, цветные и черно-белые, снятые под тем же ракурсом, что и оригинальные фотографии Скиапарелли. Слайды организованы в хронологическом порядке по годам и датам проведения работ Института консервации Гетти, помечены техническими комментариями и пронумерованы с указанием точного местоположения создания каждого снимка. После завершения работ Института консервации Гетти в сотрудничестве с мексиканским телецентром Televisa SA в конце октября 1992 года Гектором Тажонаром был снят еще один фильм «В поисках вечной жизни». Эпоха цифровых изображений. Первые качественные цифровые фотографии гробницы Нефертари, созданные Джорджем Надером, пользователь с псевдонимом CairoInfo4U, появились на портале Flickr.com 17 марта 2017 года, когда он поделился своим большим цифровым архивом, состоящим из 86 снимков, сделанных на камеру Nikon D800. На сегодняшний день это самый большой цифровой архив фотографий в высоком качестве в открытом доступе. Также на сайте Meretseger Books Франсуа Оливье опубликовал обширную серию снимков всей гробницы Нефертари. Помимо упомянутых крупнейших профессиональных коллекций, на сегодняшний день туристами опубликованы десятки тысяч фотографий Дома Вечности Нефертари. Рисунок 301. Современный цифровой фотоархив Джордж Надер, Flickr.com, Cairo Info for You. В 2018 году Саймон Чедебур и его новозеландская компания виртуальной реальности Reality Virtual разработали виртуальный тур Нефертари «Путешествие в вечность» Nefertari Journey to Eternity, который переносит зрителей в гробницу в ее современном состоянии. Я думаю, что это действительно хороший пример сохранения прошлого, воскрешения мест, среды и сцен, которые человечество потеряло или могло потерять из-за коррозии или стихий, говорит Саймон. Для воспроизведения всех деталей гробницы Саймон сделал порядка 4000 снимков, затем совместил фотограмметрию с методами глубокого машинного обучения для проведения процессов их обработки и визуализации, чтобы воссоздать цифровую копию гробницы. Примечание. Фотограмметрия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. По сути, мы можем передать компьютеру все данные, которые получили с места, и он изучит фотографии и научится себя понимать, на что смотрит, говорит он. Рисунок 302. Процесс съемки и обработки фотографий для фотограмметрической цифровой копии гробницы. Фото предоставлены Саймоном Чедебур. Огромным множеством снимков гробницы Нефертари поделились мои друзья и соратники, которые посещали захоронение, как только его вновь открыли для публики. Специально для моего исследования они делали разнообразные фотографии отдельных частей гробницы, на которые не обращают внимания обычные туристы, ведь для достоверной реконструкции нужны были абсолютно все ее стены, в том числе без настенных росписей. Благодаря друзьям и соратникам мой фотоархив гробницы Нефертари кратно увеличился за счет разнообразных и редких изображений. До 2022 года фотосъемка была категорически запрещена во всех захоронениях, и особенно тщательно за этим следили в гробницах Нефертари и сети Первого. Но, тем не менее, снимки посетителей просачивались в интернет. Для меня было большим сюрпризом и подарком судьбы, когда этот запрет сняли, и появилась возможность фотографировать без использования вспышки абсолютно во всех гробницах, причем как на мобильные телефоны, так и на профессиональные камеры. В свою ноябрьскую экспедицию 2022 года я сделал множество цифровых снимков на камеру Canon EOS 6D с объективом EF 24 на 105 мм, благодаря чему на момент написания книги фотоархив составляет 421 изображение в высоком разрешении в RAW-формате. Эти дополнительные фотографии помогли мне найти интересные нюансы и особенности гробницы Нефертари, ее архитектуры и программы росписей. Большинство из них я использовал в качестве иллюстративного ряда в настоящей книге.